Глава 37. По корпусу броненосца «Наварин» словно чудовищными молотами били без всякой передышки. Эйфория от недавних побед схлынула. Все русские моряки стали предельно серьезными, и командующий второй Тихоокеанской эскадрой особенно. Фелькерзам только сейчас начал полностью осознавать, как погибали русские корабли в той истории. Дмитрий Густавович напряженно смотрел в узкую щель амбразуры боевой рубки. На удалении 35 кабельтовых шли проглядывавшиеся в туманной дымке броненосные крейсера «Камимуры», стрелявшие практически беспрерывно. По их бортам постоянно пробегала цепочка вспышек, будто огненные цветки на секунду распускали свои лепестки. Вот только красота эта была страшной. Она несла смерть. 5 минут назад вражеские снаряды проломили тонкую броню каземата на Сесое Великом и, по всей видимости, разметали наспех возведенные противоосколочные стенки. Внутри начался жуткий пожар. То, что случилось в прежней истории, повторилось вновь в этой. От судьбы, видимо, не уйдешь, а у истории громадная инерция. Но старый броненосец упорно не желал выходить из строя, принимая на себя вражеские снаряды и вздрагивая от постоянных попаданий. Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» горел и начал ощутимо припадать на нос. Защитного пояса в оконечностях на нем не имелось, и потому он мало подходил для эскадренного боя. В носовом барбете, похожем на башню, так как он был сверху прикрыт бронированным колпаком в 2,5 дюйма толщиной, заклинило площадку. Но две других установки, бортовая и кормовая, продолжали вести огонь. А вот следующие за «Наварином» броненосцы береговой обороны выглядели жалко, им сильно досталось. Оба горели, и что самое плохое, на них имелись разрушения. Небольшие корабли заметно кренились. Видимо, вражеские снаряды попали в оконечности корабля, не прикрытые броневыми плитами, и справиться с обширными затоплениями команде не удавалось. В общем, за исключением головного и концевого броненосцев, изначально предназначенных для эскадренного боя, судьба всех трех адмиралов вызывала у Дмитрия Густавовича серьезное беспокойство. Их бы сейчас заменить старыми крейсерами. Те имели полный броневой пояс по ватерлинии, способный выдержать попадание 203-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов. Но князей было не видно, словно пропали, сгинули бесследно. Отправленный на розыск «Изумруд» нарвался на приближающиеся японские крейсера. Ошеломленный барон Ферзен опознал в них Читоза, Неитаку и Отову, причем головной шел под вице-адмиральским флагом, и сбежал от противника с трудом. Вражеские корабли все же были быстроходные, особенно флагман, которого не зря называли собачкой. И будь на месте камешка та же «Аврора», столкновение могло закончиться для богини печально. Попадание 203-миллиметровых снарядов ни один из русских бронепалубных крейсеров не сдюжил бы, даже хорошо защищенный «Олег», выделявшийся этим среди остальных. «Замены не будет, некем подменять», пробормотал Фелькерзам, теперь понимая, что, отправив Миклуху добивать Кассаги, он сам совершил ошибку, возможно, непоправимую по своим последствиям. Сейчас можно было бы провести полную замену средних кораблей, дать им прийти в себя, потушить пожары и заделать пробоины. Но некем. Нет князей. «Хоть ты сдохни, но Миклуха пропал», хоть и успел сообщить, что добил собачку. Если начать выводить адмиралов по одному, то судьба оставшихся двух станет печальной, причем быстро. освободившийся от своего противника японский осамоид, присоединится к расстрелу следующего в колонне русского корабля. Именно к безнаказанному расстрелу. Броненосцы береговой обороны противостоять такому противнику не могли ни защитой, ни артиллерийским огнем. Три башни с парой 254-миллиметровых пушек показали полную неэффективность. Будь дистанция поближе, попадания во врага уже бы были. Но на такой дистанции точность была аховой, ведь стволы-то расстрелянные, а заменить их нечем. Отсутствовали в запасах ради экономии государственных финансов. Вот и доэкономились. И русские моряки своей кровью теперь оплачивают ошибки или что-нибудь похуже этого петербургских чиновников, что наплевательски относились к флоту. Одна единственная кормовая 10-дюймовая пушка лихорадочно вела ответный огонь. Но заменить 6 пушек, понятное дело, не могла. Орудия Наварина хоть и добивали до вражеских крейсеров, но корабль постоянно окутывался клубами дыма раз в 3 минуты. Скорострельность у старых орудий никакая. Вся надежда оставалась на исправные башни Нахимова с парой 203-миллиметровых стволов, те били точно. Да на 4 305-миллиметровые пушки Сесоя. Башни с него продолжали стрелять размеренно. Так что по броненосным крейсерам постоянно стреляли только 9 орудий, еще 4 через большие промежутки, а 6 хоть палили регулярно, но попаданий не добивались. А вот в ответ прилетало по 20 203-миллиметровых снарядов, причем в минуту их число удваивалось. Видимо, японцы воспользовались непродолжительной передышкой и натаскали в башне запас снарядов как раз для такого случая. Со средней артиллерией вообще беда. 3 новых 152-миллиметровых пушки Сесоя замолчали. Каземат горел, как доменная печь, и пламя раздувалось в нем встречным потоком воздуха. 9 6-дюймовых пушек Наварина и Нахимова стреляли исправно и точно, но скорострельность вдвое меньше, чем у новых орудий Кане. А у броненосцев береговой обороны средний калибр вызывал только слезы. Пара 120-миллиметровых пушек. И против чертовой дюжины русских стволов било 33 японских. Этот ливень осколков и жидкого пламени от взорвавшейся шимозы буквально сметал с верхней палубы пожарные команды. Оттого и разрастались на русских кораблях яркие костры. Тушить огонь стало чрезвычайно трудно. «Судьба словно посмеялась надо мною, подставив косаги», — Фелькерзам только покачал головой. «Видимо, фортуна имеет странное чувство юмора. 3 японских корабля, которых в той реальности спасло счастливое для них стечение обстоятельств, сейчас отправились на дно. Наверное, потому что помогли домашние заготовки. Вот и появились у японцев потери, а у русских самое настоящее головокружение от успехов. Но как закончилось после знания, произошел откат в реальность». Ситуация для русских становилась все хуже и хуже. Ведь уловками не заменишь действительное преимущество врага в выучке, в числе стволов, снарядной начинке и умении стрелять точно и далеко, сосредотачивать огонь отряда по одной цели, а еще в скорости и маневре, преимущество более чем серьезное. «Надо отзывать ослябью. Пусть крейсера попробуют отбиться самостоятельно. Против них только 7 вымпелов. Фелькерзам принял решение. Другого выхода не оставалось. Огромный корпус Урала притягивал к нему взоры японцев. Те лезли к нему при первой возможности. И лишь броненосец с его 10-дюймовыми пушками отпугивал самураев. Стоило подоспеть Беру, как те немедленно отбегали в туманную дымку, а потом приближались вновь, стоило ослябе отойти. Так большая сторожевая овчарка отгоняет мелких шакалов, что со всех сторон подходят к отаре за добычей. Однако Дмитрий Густавович не успел отдать приказ, как услышал за своей спиной всхлип, больше похожий на вырвавшийся у всех находящихся в рубке горестный стон. «Синявин!